нам показалось, что речь идет о деньгах. Вы помните об этом, вторая госпожа? Да, вы говорили мне, что в предсказании было написано, будто яшму нужно искать в ломбардах, немного подумав, подтвердила Бао-Чай. Но только сейчас я поняла, что знак Шан, о котором вы слышали, означает вовсе не вознаграждение и не деньги, а слог, который входит в состав слова Хэшан. Разве после этого можно сомневаться, что яшму унес Хэшан? «Этот Хэшан поистине какой-то странный», — согласилась госпожа Ван. «Когда Бао Юй был болен, монах говорил, что у нас в доме есть драгоценность, которая может вылечить Бао Юя, и указал при этом на яшму. Значит, он знал, что у яшмы необычное происхождение. Она была найдена во рту твоего мужа, когда он родился. С древнейших времен и поныне не было ничего подобного. Но все же, что это за яшма, мы себе даже не представляем. Болеет Бао Юй – яшма. Выздоравливает – яшма. Даже когда родился – опять яшма». Госпожа Ван внезапно умолкла и заплакала. Все, о чем говорила мать, Бао Юю было давно известно. Но он никому не говорил об этом, а только вспоминал, что видела его душа во время странствий на небесах. В это время в разговор вмешалась Сичун. «В тот год, когда была потеряна яшма, — сказала она, — мы попросили Мяо Юй посоветоваться с духами и получили ответ, что яшма находится под этой высокой вершиной Цинген у сосен стволов вековых». Далее следовали слова, которых я не запомнила, но под конец там говорилось: «В мой дом заходя, улыбнись, и увидишь, как только успеешь войти». Суть кроется в словах «в мой дом». Я уверена, что под домом подразумевалась обитель, где процветает учение Будды, но только сомневаюсь, чтобы брат Бао Юй смог войти в нее. Бао Юй усмехнулся, а Бао Чай недовольно нахмурила брови. «Опять ты о Будде!» — рассердилась на Сичунь госпожа Ю. «Неужели ты до сих пор не оставила мысли уйти в монастырь?» «Да», — подтвердила Сичунь. «И признаюсь вам откровенно, я уже давно перестала есть мясную пищу». «Дитя мое, опомнись», — воскликнула госпожа Ван, обращаясь к Сичунь, «и не смей даже думать об этом». Сичунь замолчала. Зато Бао Юю слова девушки напомнили строки из стихов в реестре судеб, где было сказано: «Возле древнего Будды, где тусклой лампады свет». И он несколько раз вздохнул. Потом он вспомнил стихи, где говорилось о циновке Си и цветке Хуа. Бросил взгляд на Сижень и невольно заплакал. Бао Юй то печалился, то смеялся, и все были уверены, что у него снова начался приступ безумия. Они ведь не знали, что Бао Юю удалось прочесть книги судеб, и ему были известны судьбы обитателей дворца Жунго. Но пока мы об этом рассказывать не будем. Сейчас речь пойдет о том, как Бао Юй, возвратившись к жизни, несколько дней подряд принимал лекарства и постепенно окреп. Дзяджен, убедившись, что сыну становится лучше, перестал беспокоиться о нем, зато стал все чаще и чаще думать о Дзяше, которому еще неизвестно, сколько предстояло находиться в изгнании. Кроме того, гроб с телом матушки Дзя все еще стоял в кумирне, и это не давало Дзяджену покоя. И вот как-то раз Дзяджен позвал Дзяляня и заявил, что хочет отвезти гроб с телом матушки Дзя на юг, чтобы похоронить. «Вы совершенно правы, господин», — выслушав его, сказал Дзялянь.